Глава 6. Независимые банки в маленьких городах медленно угасали. Торе это было известно, потому что ее дядя, управляющий Progress Bank and Trust, в течение 12 лет не уставал об этом напоминать. И она выбрала бы этот банк, даже если бы у нее не было никаких родственных отношений с управляющим. Это был разумный шаг. Банк находился в 2 кварталах от ее магазина. Немаловажное удобство. Старое здание из красного кирпича любовно поддерживалось в надлежащем виде, что усугубляло обаяние старины. Левиллы основали банк в 1853 году и сохранили на него права собственности. «В этом, — подумала Тори, направляясь к входной двери, — стержень всякой политики. Если хочешь иметь в прогрессе прибыльное дело, его надо делать под эгидой Левиллов. Им здесь принадлежит почти все». Внутри здания банка изменилось. Она помнила, когда приходила к бабушке, что служащие сидели в железных отсеках, как звери в зоопарке. Теперь ее встретило открытое пространство, а за длинной высокой стойкой сидело всего 4. На задней стене прибавилось окошко, а на массивных старинных столах возвышались современные компьютеры. На стенах висели хорошие картины с пейзажами Южной Каролины и морскими видами. Да, кто-то сообразил, каким образом модернизировать здание, не изгнав дух старины. «Интересно, — подумала Тори, — не удастся ли уговорить дядю приобрести еще одну картину из тех, что я выставлю на продажу в своем магазине?» «Тори Боден, неужели это ты?» Слегка вздрогнув, Тори взглянула на женщину за стойкой. Стараясь вычислить, кто это, Тори изобразила улыбку. «Привет! Как приятно снова увидеть тебя! Ты так выросла!» Говорившая была миниатюрна, едва ли 1,55 м ростом. Она вышла из-за стойки, простирая руки. «Всегда знала, что ты станешь хорошенькой, но ты меня, наверное, не помнишь». Казалось, почти грубостью не помнить человека при виде такой искренней радости с его стороны. «Извините». «Незачем извиняться. Ты же была еще маленькой, когда мы виделись в последний раз. Я Бетси Глюк. Твоя бабушка занималась со мной, когда я только что окончила школу. Помню, ты иногда приходила к ней и сидела тихонько, словно мышка. И вы угощали меня леденцами». Хоть это она, слава богу, вспомнила и снова ощутила на языке вкус вишни. «Подумать только, и ты это все еще помнишь, хотя прошло столько времени». Глаза Бетси радостно блестели. Она стиснула руки Тори. «Ты пришла повидаться с Джей Аром?» «Если он занят, я могу...» «Не глупи. Он распорядился сразу же проводить тебя к нему в кабинет». Она обняла Тори за талию и повела к двери, расположенной в глубине комнаты. «Придется привыкать», — напомнила себе Тори, — «к прикосновениям людей». «Она справится. Она не должна казаться чужой». «Наверное, это здорово — открыть свой собственный магазин. Я просто дождаться не могу, когда можно будет зайти». Дверь распахнулась, и весь проем заняла фигура Джей Ара. Тори всегда поражалась, какой он большой. Загадка природы, что такая маленькая женщина, как ее бабушка, когда-то произвела на свет огромного сына. Вот она! Раскатистый, громкий голос его был под стать фигуре. Он сжал ее в объятиях. Тори к этому приготовилась, и все же у нее дух захватило, когда дядя поднял ее в воздух и стиснул в медвежьих объятиях. И, как всегда, она рассмеялась. «Дядя Джимми!» Тори уткнулась лицом в его бычью шею и, наконец-то, почувствовала, что вернулась домой. «Джей Ар, вы ее сломаете, как прутик!» «Она маленькая!» И Джей Ар подмигнул Бетси. «Но зато жилистая!» «Устрой так, чтобы нас несколько минут не беспокоили, хорошо, Бетси?» «Нет проблем!» «Добро пожаловать домой, Тори», — добавила Бетси и закрыла за собой дверь. «А теперь садись. Хочешь чего-нибудь? Кока-колы, чаю? «Нет, ничего не хочу. Все отлично». Она не стала садиться. «Мне надо было вчера вас навестить». «Не сокрушайся, ты же пришла». Он прислонился к столу. Росту в нем было 6 футов 2 дюйма. Рыжие волосы не поседели, в них проблескивала иногда лишь серебряная нитка. Зато щеточка усов, придававшая круглому лицу несколько залихватский вид, стала совсем серебряной, и кустистые брови тоже. Глаза у него были скорее голубые, чем серые, и всегда казались ей такими добрыми. Внезапно он широко улыбнулся. «А ты стала совсем городской. И такая хорошенькая, ухоженная, будто телезвезда. Буц будет приятно тебя продемонстрировать своим приятельницам». Тори невольно зажмурилась, и он рассмеялся. «Ну, ты ей пойди немного навстречу, ладно? У нее никогда не было дочки, а ей страстно хотелось ее иметь. А то ей да толку мало». Никак не женится, не хочет подарить ей внучек, которых она могла бы наряжать и баловать. Но если она захочет надеть на меня кружевной передник, у нас будут неприятности. Я непременно навещу ее, дядя Джимми, но сначала мне надо устроиться, начать дело. Через несколько дней уже должен поступить товар. Значит, уже собираешься работать? Не дождусь, когда начну. Я давно уже мечтаю об этом. «Надеюсь, прогресс Bank & Trust откроет мне счет?» «У нас всегда найдется местечко для нового вклада. Я сам этим займусь буквально через минуту. А ты, детка, как я слышал, арендовала старый дом?» «У Лисси Фрейзер, наверное, самый длинный язык во всем прогрессе», — усмехнулась Тори. «Она бежит ноздря в ноздрю с еще некоторыми леди. Я не собираюсь нажимать на тебя». Но Кейт Левилл не будет держаться за эту аренду, если ты передумаешь. А мы с Бутс хотим, чтобы ты поселилась у нас. Места у нас достаточно, слава богу. Я признательна вам, дядя Джимми, но... Нет, подожди, не отказывайся сразу. Ты взрослая женщина. Глаза у меня есть, и я это ясно вижу. Ты уже несколько лет живешь самостоятельно. Но то, что ты живешь на отшибе... не может мне нравиться. И то, что ты живешь в этом самом доме. Не вижу, какие тебе это дает преимущества. Дело не в преимуществах, а в необходимости. Он меня бил в том доме. Джей Ар закрыл глаза. Тори подошла ближе. «Дядя Джимми, я это сказала не для того, чтобы уязвить вас. Да, мне надо было тогда вмешаться». Я должен был вытащить тебя оттуда, вас обеих. Но мама бы не захотела уйти. Теперь Тори заговорила мягче. Вы же знаете. Но я не знал, насколько все это было скверно. Тогда не знал. Не очень-то вникал. Однако теперь я все знаю, и мне не нравится то, что ты поселилась там, и все время вспоминаешь о прошлом. Я помню об этом где бы ни была. А живя на старом месте, я чувствую, что могу жить дальше, даже вспоминая о том, что было. Больше я его не боюсь. И не хочу позволить себе бояться. Но почему тебе не пожить там несколько дней? Он только вздохнул, когда Тори покачала головой. Таков мой крест — жить в окружении упрямых женщин. Ладно, присядь, пока я подготовлю документы на твой вклад». В полдень зазвонили, возвещая об урочном часе колокола баптистской церкви. Тори отступила на шаг и вытерла пот с лица. Ее витрина сверкала, как бриллиант. Она вынула коробки из машины и внесла их в кладовую. Она размерила стены для полок и прилавков и составила список требований к риэлтору. Тори составляла еще один список на скобяные товары, когда кто-то постучал в треснувшую стеклянную дверь. Тори подошла, чтобы открыть, и внимательно оглядела мужчину в рабочей одежде. Темные, хорошо подстриженные волосы, гладкое красивое лицо с легкой и немного кривой усмешкой, темные очки. «Извините, магазин еще не открыт». Такое впечатление, что тебе требуется плотник и стекольщик». Мужчина постучал по трещине на двери. «Как идут дела, Тори?» Он снял очки. Глаза у него были темные, пристальные. Под правым виднелся крошечный, похожий на крючок шрам. «Дуайт Фрейзер». «Я тебя не узнала. На 5 дюймов повыше, на несколько фунтов полегче с последней нашей встречи. Я подумал, что, как мэру, мне стоит приветствовать тебя, а также взглянуть, не могут ли понадобиться услуги моей строительной компании. Не возражаешь, если я на минуту зайду?» «Да, разумеется». И Тори подалась назад. «Но пока еще смотреть не на что». «Здесь много места». «Он легко двигался», — заметила она. «Совсем не тот неуклюжий толстый подросток, каким был когда-то. Не было зубных шин и стрижки наголо, на которой настаивал отец». Дуайт выглядел спортивным, преуспевающим. Он так преобразился, что узнать его было невозможно. «Солидное здание», — продолжал он, — «с прочным фундаментом, и крыша хорошая». Дуайт повернулся к ней, сверкнув белозубой улыбкой, за которую его протезист приобрел роскошнейший джип. «Я точно знаю, мы ее крыли 2 года назад». «Теперь я знаю, к кому обращаться, когда она протечет», — пошутила Тори. Он рассмеялся и зацепил темные очки дужкой за воротник тенниски. «Фрейзеры строят надолго. Тебе понадобятся полки, прилавки, витрины». «Да, я как раз сейчас снимала мерку. Могу послать тебе хорошего плотника. Он все сделает быстро и за разумную цену». «Это было бы уместно и, опять же, патриотично — использовать местную рабочую силу. Если, конечно, она впишется в ее бюджет». «Значит, наши представления о разумных ценах могут не совпадать». Он улыбнулся. Улыбка была лучезарная и обворожительная. «Вот что я скажу тебе. Позволь мне вынуть из грузовика кое-какие заготовки. Ты скажешь, чего хочешь, а я назову цену. И смотришь, столкуемся». Дуайт чувствовал, как она его внимательно разглядывает, измеряет, так сказать, пока он вымеривал ее стены. Он к этому привык. Когда он был мальчиком, отец все время измерял его взглядом с ног до головы, и всегда в его глазах сын не дотягивал до нужной мерки. Дуайт Фрейзер, бывший моряк, страстный охотник, городской советник и основатель строительной компании «Фрейзеры», имел очень высокие стандарты, которым плод его чресл никак не соответствовал. Его разочарование при первом взгляде на недоразвитого, слабого отпрыска было недвусмысленным и жестким. И Дуайту-младшему никогда не разрешалось об этом забывать. Да, действительно, он в буквальном смысле слова не дотягивал до мерки. Низенький, толстый, неуклюжий. Он был отличной мишенью для шуток, насмешек и отцовского разочарования. Хуже всего то, что у него были мозги. А в мальчишеский период жизни это самая скверная комбинация. Рыхлое тело, неуклюжие ноги и острый ум. Учителя его обожали, что было равносильно тому, как если бы он нацепил на себя плакатик с надписью «Дай мне пинка под зад». Мать старалась в меру своих сил и возможностей примирить его с положением, закармливая. Дорогая мамочка считала, что коробка шоколадных конфет — лекарство от всех несчастий жизни. Спасителями явились Кейт и Уэйт. Почему они с ним подружились, это навсегда осталось для Дуайта загадкой. Отчасти причиной тому были социальное происхождение. Все трое были выходцами из лучших семей города, и за это Дуайт был и всегда оставался благодарен судьбе. Возможно, он все-таки самую чуточку на нее негодовал, зачем она создала 2 его друзей высокими, красивыми и ловкими, а его толстым, некрасивым и неуклюжим. Но он смирился с этим и со временем взял реванш. «С 14 лет я стал заниматься бегом», — сказал он как бы между прочим, снова вынимая линейку. «Извини, и чем?» «Ты удивлена?» Он нагнулся, что-то записал в блокнот. «Устав быть толстым, я решил что-то предпринять. Избавиться в течение 2 месяцев от 12 фунтов жира. Сначала я бегал по ночам, когда меня никто не мог увидеть. Я уставал, как 3 собаки вместе взятые. Я отказался от кексов, леденцов и чипсов, которые моя матушка совала мне каждый день на ланч. Думал, что помру с голода». Он выпрямился и снова ослепительно улыбнулся. «В первый год учебы в средней школе я стал бегать по шоссе, тоже ночью. У меня все еще был лишний вес, бегал я медленно, но чувствовал себя гораздо лучше. Надо сказать, что тренер Хайстер выезжал на ночные прогулки в своем седане в компании чужой жены. Я не назову ее по имени, так как эта дама по-прежнему замужем и гордится своими 3 внуками. Подержи-ка, милая, вот здесь». Тори, как зачарованная, взяла линейку, а Дуайт отошел, чтобы вымерить шагами пространство для будущего прилавка. Ну и случилось однажды, что мы одновременно оказались с тренером Хайстером на шоссе, и я увидел тренера и будущую бабушку 3 внучат. Как ты понимаешь, момент был самый неподходящий. Это еще мягко сказано. «Если только пикнешь, пожалеешь об этом», — заявил тренер, схватив меня за горло. И он не шутил. Однако, будучи человеком справедливым, а может, просто подозрительным, тренер предложил мне сделку. «Если я сброшу еще 10 фунтов, он включает меня в команду будущей весной». Мы заключили молчаливое соглашение. «Я забуду об этой нашей встрече, а он меня не убьет и не похоронит где-нибудь в тайной могиле». «Соглашение оказалось выгодным для обеих сторон», — заметила Тори. «Для меня уж точно. Я сбросил вес, чем поразил всех, включая самого себя, и выиграл забег на 150-метровку. Я стал хорошим спринтером. Я выигрывал приз «Все звезды» 3 года подряд, а также получил в награду любовь хорошенькой Лисси Харлоу». Тори почувствовала расположение к Дуайту, особого рода солидарность одного бывшего аутсайдера к другому. Интересная история со счастливым концом. «Надеюсь, что смогу обеспечить и тебе такой же с этим магазинчиком. Приглашаю тебя на ланч, все и обговорим». «Я не...» — Тори не договорила, так как за спиной у нее отворилась дверь. «Только не говори, что ты наняла этого шустрого прощелыгу!» Вошедший Уэйд обнял Тори за плечи. «Слава богу, я подоспел вовремя». «Этот щенячий доктор ничего не смыслит в строительстве», — не остался в долгу Дуайт. «Иди и поставь клизму пуделю, Уэйд. Я собираюсь пригласить твою хорошенькую кузину и мою потенциальную клиентку на ланч. Тогда я пойду вместе с вами, чтобы защитить ее интересы», — парировал Уэйд. «Но мне полки нужнее, чем еда», — вернула, наконец, Тори. «Я позабочусь, чтобы ты получила и то, и другое». И Дуайт подмигнул ей. «Пойдем, милая, и захвати с собой этот бесполезный мешок с костями». Тори оторвалась от дела на 30 минут и провела их с большим удовольствием, чем можно было ожидать. Было приятно наблюдать зрелую дружбу, связывающую Дуайта и Уэйда, которая возникла, насколько она помнила, еще в их мальчишеские годы. И она снова пожалела, что у нее нет Хоуп. Она чувствовала себя непринужденно в компании этих мужчин, ведь один приходился ей двоюродным братом, а другой был благополучно женат. Дуайт с гордостью показывал фотографии сына, пока им не принесли сэндвичи. Тори, наверное, в любом случае произнесла бы полагающиеся при этом слова восхищения, но малыш действительно был очарователен. Хорошенькое личико он унаследовал от Лисси, а проницательные и внимательные глаза — от Дуайта. Когда она приступила к деловому разговору, Том прошел легко и конструктивно. Дуайт не только понимал с полуслова, что ей хотелось, но внес несколько дельных предложений, и все укладывалось в намеченные ею бюджетные рамки. Подводя итоги деловых переговоров, он пообещал, что все работы будут закончены к середине мая. Теперь, когда основные проблемы были решены, Тори могла заняться обустройством. Она пошла и купила кровать. Вообще-то она собиралась подобрать матрасы и подставку с пружинами. За годы строгой экономии она не позволяла себе никаких импульсивных покупок и теперь испытывала глубокое удовлетворение, потому что приобрела хорошую вещь. Она попалась на крючок в ту же секунду, как кровать попала в поле ее зрения. Тори дважды уходила и возвращалась обратно. Цена была не чрезмерная, однако ей не нужна была такая красивая кровать с изящными никелированными столбиками в изголовье и изножье. Да, кровать была хорошая, но особой необходимости в ней не было. Крепкая подставка и упругий матрас — вот все, что ей нужно. Ей надо лишь место, где спать, и все. Тори ругала себя, доставая кредитную карточку, пока ехала на склад, а потом домой. А затем она была слишком занята, чтобы осыпать себя упреками. Стоя между рядами только что прополотого хлопка, Кейт минут 10 наблюдал за ее героическими усилиями. Затем, выругавшись, сел в машину и подъехал к ее дому. «Могла бы и позвать на помощь». Тори уже выбилась из сил. Пряди волос прилипли к потному лицу, однако она ухитрилась затащить тяжелый ящик на ступени крыльца. Она выпрямилась и перевела дух. «Что? Подожди, я подниму с этой стороны». «Не нужна мне твоя помощь», — огрызнулась Тори. «Не будь дурой и придержи дверь». Спотыкаясь, она поднялась к двери и с усилием ее распахнула. «Ты что, здесь днюешь и ночуешь?» Кейт снял темные очки и отбросил их в сторону. Из-за этой привычки ему дважды приходилось покупать новые каждый месяц. «Ты видишь вон то поле? Оно мое. А теперь посторонись. Мне надо поднять эту штуку». «Что же это за чертова кровать такая?» «Железная», — ответила Тори, с удовлетворением наблюдая, как он старается изо всех сил. «Представляю. Ее надо пронести в дверь боком». «Знаю». Тори расставила ноги, нагнулась и взялась за свой конец. Затратив много усилий, покрикивая друг на друга, они все-таки протащили ящик в дверь спальни. «Спасибо». Руки у нее стали как резиновые. «Теперь я управлюсь сама». «У тебя есть инструменты?» «Ну, разумеется». «Хорошо, доставай их», — по-хозяйски распорядился Кейт. «Не придется ездить за моими». Раздраженно Тори откинула со лба потные волосы. «Я сама все сделаю». «Ты слишком упрямая, чтобы я отступился. Понимаешь, мне мое джентльменское воспитание не позволяет оставить даму в беде». Он взял ее руку, осмотрел ссадины и легонько поцеловал, прежде чем она успела ее отдернуть. «А ты залепи их пластырем, пока я буду возиться». Можно его оскорбить, накричать, выгнать вон. Но все это — пустая трата времени, — подумала Тори и достала инструменты. Кейт с одобрением осмотрел ее черный ящичек с инструментами. — Ты, как я вижу, укомплектовалась на все случаи жизни. — А ты сам отличишь отвертку от клещей? Явно забавляясь, он вытащил из ящика щипцы с заостренными концами. «Неужели это ножницы?» Тори рассмеялась, а он начал срывать ленты скотча с коробки. «Надень перчатки. И так сойдет». Он даже не взглянул на нее, и голос не изменился. Но в нем возникли отчетливые повелительные интонации. «Надень». «И потом, почему бы тебе и не приготовить какое-нибудь прохладительное?» «Послушай, Кейт, оставь этот тон. Я не маленькая послушная хозяюшка». Теперь он взглянул на нее, смерив с головы до ног холодным взглядом. «Ты маленькая, и ты женщина. Не выводи меня из себя, я работаю острым инструментом». Полагаю, мой вопрос, умеешь ли ты им действовать, сгонит улыбку с твоего лица. А я полагаю, что если скажу, какая ты сексуальная, когда вот так злишься, это не заставит тебя опробовать кровать со мной, как только мы ее воздвигнем. Господи Иисусе! Все, что она сумела ответить, и вышла из комнаты. Тори оставила его в одиночестве. Она слышала, как он стучит и время от времени бранится. Она тем временем принесла из машины пакеты с продуктами, убрала их на полке и заварила чай. Тори вспомнила длинные кисти рук Кейда, изящные пальцы пианиста и, по контрасту, жесткие мозолистые ладони. Он, конечно, умеет сажать, ухаживать за посевом и собирать урожай. Его к этому приучали с детства. Но повседневные хлопоты и заботы по дому — это совсем другое дело. Пусть повозится и попотеет, раз уж вызвался. Она повесила новый настенный телефон в кухне, убрала лишнюю посуду и неторопливо стала резать лимон для чая. Довольная тем, что дала ему достаточно времени для полного конфуза, она налила воды в 2 стакана со льдом, положила кружки лимона и направилась с ними в спальню. Кейт как раз завинчивал последний болт. Глаза у нее загорелись, и она тихонько ойкнула от искреннего восторга. «Ой, как замечательно! Я знала, что не ошибаюсь!» Тори с размаху опустилась на кровать и ласково коснулась ладонями железных закраин. Внезапно он ощутил такой прилив желания, что отступил на шаг. Он явственно увидел, как она обвивает пальцами железные столбики в то время, как он овладевает ею. Еще раз, еще, сильнее и глубже, пока эти колдовские глаза с тяжелыми веками не станут серыми, как дым. «Ты хорошо справился с этим делом, а я тебе нагрубила. Спасибо и прости. Пожалуйста, забудь». Кейт отдал ей стакан и дернул шнурок потолочного вентилятора. «Здесь жарко». Ему очень хотелось поцеловать ее в то место под левым ухом, где начинается изгиб челюсти. Голос у него был глухой, и она почувствовала новый прилив вины. «Да, я была не сдержана, Кейт. Я не очень-то лажу с людьми». «Не ладишь с людьми? И хочешь открыть магазин, где придется ладить с ними ежедневно?» — удивился он. «Ну, это покупатели. С покупателями я очень обходительна. Я просто обворожительна с ними». «Значит?» И Кейт придвинулся поближе, так что оказался у изножья кровати. «Если я что-нибудь у тебя куплю, ты будешь со мной мила». Ей не надо было знать его мысли. Она их прочла в его взгляде. «Мила, однако не настолько». Она поднялась с кровати. «Я буду очень хорошим покупателем». «Ты опять хочешь меня разозлить?» «Да, я опять тебя злю, Тори». Он положил ей руку на плечо. «Не надо», — сказал Кейт мягко, так как она вся напряглась. Он поставил ее стакан на пол и развернул ее к себе лицом. «Я же не сделал тебе ничего плохого, правда?» У него были нежные руки, и так давно она не чувствовала ласкового мужского прикосновения. «Меня флирт не интересует». «А меня интересует очень. Но мы можем пойти на компромисс. Давай постараемся стать друзьями». «Я плохой друг». «А я хороший. Почему бы нам не принести и матрас, чтобы ты хорошо в эту ночь выспалась?» И Кейт направился к двери. Она ведь твердо решила, что ни с кем не будет говорить об этом. И не с ним, конечно. Ни с кем. Пока не будет готова. Пока не окрепнет и не получит подтверждения. Но желание высказаться распирало ее. «Кейт, ты никогда не спрашивал, ни тогда, ни теперь. Ты никогда не спрашивал, как я узнала». Он повернулся и молча уставился на нее. У Тори мгновенно вспотели ладони. Она обхватила себя за талию. Ты никогда не спрашивал, как я узнала, где ее искать. И как я узнала о том, что случилось. Некоторые думают, что я была с ней в ту ночь. Думают, что я убежала и бросила ее. Что я ее бросила. Но я так не думаю. А те, кто мне поверил, решили, что я ее сглазила, стали меня сторониться и не позволяли своим детям играть со мной. Они перестали смотреть мне в глаза. Но я всегда смотрел Тори, и тогда, и теперь смотрю. Она вздохнула, стараясь немного успокоиться. «А почему? Если ты можешь поверить, что во мне есть нечто такое, почему ты не отступишься от меня? Почему все время приходишь? Ты хочешь, чтобы я предсказала твое будущее? А я этого не могу. Или ты ждешь от меня каких-то деловых советов? Напрасно». Лицо ее вспыхнуло, глаза потемнели от бурных чувств, и самое заметное из них было чувство гнева. Кейт не собирался подыгрывать ее настроением или, во всяком случае, делать то, что она от него ожидала. «Я предпочитаю жить нынешним днем, не загадывая на будущее», — спокойно сказал он. «И у меня есть специальный служащий, который ведет мои дела. Неужели тебе не приходило в голову, что я приезжаю, потому что мне приятно на тебя смотреть?» «Нет». «Тогда ты, значит, первая и единственная из женщин, начисто лишенная тщеславия. Не повредило бы иметь хоть чуточку. А теперь...» И он сделал многозначительную паузу. «Ты хочешь, чтобы я принес матрас или поразишь меня, сказав, что я ел на ланч?» Разинув рот, Тори глядела, как он вышел во двор. Неужели он просто-напросто обратился в шутку? Люди или насмехались над ней, или многозначительно таращили глаза, или предусмотрительно сторонились ее. Иногда к ней обращались с просьбой решить проблемы, отвести от них несчастье. Но еще никто, насколько она помнила, над этим не шутил. Она расправила плечи, чтобы снять напряжение, и пошла за ним помогать нести матрас. Теперь они все делали молча. Тори думала о том же, его мысли бродили неизвестно где. Когда с кроватью было покончено, Кейт залпом допил чай, отнес стакан в кухню и направился к выходу. «Ну, теперь ты сама справишься, а мне пора, я уже немного опаздываю». «Нисколько ты не опаздываешь», — подумала Тори и бросилась за ним. «Я очень ценю твою помощь, честное слово». Повинуясь ли импульсу, а может быть, внезапной обиде, она схватила его за руку. Он остановился и взглянул на нее сверху вниз. «Ну что ж, тогда вспомни обо мне сегодня, когда отправишься в страну грез». «Я знаю, ты потратил дорогое время. А что ты сказал насчет ланча?» «Ланча?» — смущенно переспросил он. «Но этого было достаточно». «Да. Сегодня на ланч ты съел половину сандвича с ветчиной и швейцарской горчицей. А вторую половину ты отдал тощей черной собаке, которая приходит к тебе за подаянием каждый раз, как увидит тебя на поле». Она улыбнулась и отошла. «Так что скоро ты проголодаешься и сядешь ужинать». На минуту он задумался и, повинуясь инстинкту, спросил. «Тори, почему бы тебе не рассказать мне, о чем я думаю в данную минуту?» Она чуть не расхохоталась. «Думаю, не стоит вторгаться в мир твоих мыслей. Оставь их при себе». И захлопнула за собой дверь.